Глава 8. Суббота. 24 августа 2019 года. Дворец Мирамар. 6 часов 38 минут. Путь от полицейского участка до дворца Мирамар был чрезвычайно коротким. Айтеру требовалось намного больше времени, чтобы переварить тот факт, что они только что заковали в наручники и заперли в камерах двух полицейских. Никто из них не проронил ни слова за те 5 минут, когда они выбрались из гаража, проехали по туннелю у Андоретты, поднялись вверх по склону и спрятали машину за припаркованным фургоном. Хуже всего, подумал Айтер, было то, что необходимость прятать гольф казалась ему нормальной. До такой степени все перевернулось теперь с ног на голову. Легкий моросящий дождь создавал в воздухе небольшую завесу. И с юга дул мягкий ветерок. Айтер посмотрел в сторону моря и увидел огромные черные тучи, в зловещем ожидании висевшие над заливом. На улице не было ни души, и за исключением некоторых освещенных окон в роскошных апартаментах на бульваре Мираконча весь Сан-Себастьян, казалось, спал. Однако это была иллюзия. Айтер знал, что за этими залитыми дождем фасадами кипел котел, готовый вот-вот взорваться. Об этом красноречиво свидетельствовали патрульные автомобили, проезжавшие на полной скорости, и рухнувшее колесо обозрения, обнесенное сигнальной лентой и окруженное машинами с вращающимися проблесковыми маячками. «Пойдемте», — произнес Атаманди. И в голосе его слышалась нескрываемая тревога, как будто он очень боялся того, что ожидало их ближайшие несколько часов. «Кажется, эта ночь никогда не закончится», — подумал Айтер. После стольких часов, проведенных без сна, было трудно сосредоточиться. Он хотел есть, и силы у него заканчивались, словно заряд батареи. Айтер изо всех сил желал, чтобы поскорее наступило утро. Ему хотелось убедиться в том, что все осталось как прежде. Или нет, что все изменилось. Однако самый главный вопрос был, чем все это могло закончиться. Если бы кто-то накануне вечером сказал ему, что через несколько часов он будет бродить по городу и пытаться незаконно проникнуть в здание в поисках жизненно важных улик, он никогда бы этому не поверил. Как бы то ни было, все обстояло именно так. Они с Эвой шли следом за полицейским. Дворец величественно возвышался на холме, в месте, где соединялись пляжи Андоретта и Лаконча, на скалистом выступе под названием Пика дель Лора. Это было готическое здание в английском стиле, построенное по большей части из красного кирпича с башней в восточном крыле. Его передний фасад смотрел на ухоженный сад, который в эту ночь в свете фонарей и отблесках дождя казался изумрудно-зеленым. Айтер знал, что управление зданием уже давно находилось в руках мэрии. Там проводились летние курсы от университета, располагался комитет по туризму и даже когда-то проходили съемки каких-то фильмов. Однако он даже представить не мог, что профессор Луис Ольмас и другие участники проекта «Саутрелло 21 век» получили в свое распоряжение помещение в этом здании. «Кабинет 112, второй этаж, направо, в конце коридора». Атаманди шепотом прочитал полученное от Эрурцун сообщение. «Ну хорошо». Полицейский достал свою связку ключей и выбрал среди них отмычку, уже пригодившуюся им в церкви Сан-Игнасио. «О, черт!» Дверь открылась сама. Он не успел даже вставить отмычку в замочную скважину. Она просто была не заперта. Атаманди достал пистолет и поспешил отойти от входа. Они нарушали приказы, вторгались в исторические здания, оказывали сопротивление полиции. И вот теперь мысли обо всем этом вдруг померкли в голове Айтера, и им завладел настоящий страх. Бесконечная череда событий оттеснила на второй план главное. Они искали убийцу. Человека, способного отравить их и подвергнуть самым жестоким пыткам. Что если преступник действительно находился сейчас там? Айтер с опаской покосился на приоткрытую дверь. Но внутри не было видно ничего, кроме густой темноты. «Лиарена, ты где? Мне нужно, чтобы ты приехал ко дворцу Мирамар. Мы сейчас как раз перед ним. Нет, я не могу вызвать подкрепление, потому что нас задержали, а потом мы сбежали из участка. Короче, забудь об этом. Послушай, там внутри кто-то есть, и мы собираемся туда пойти». «Что?» «Ладно, потом расскажешь. Давай быстрее». Атаменди отключился и повернулся к Айтеру с Эвой. «Я полагаю, вам бесполезно говорить, чтобы вы остались снаружи. На этот раз нам нельзя будет включать фонарь. И отключите звук на своих телефонах. Вибрацию тоже». «А если потом уже не будет?» — спросил вдруг Айтер. «Что?» — удивленно переспросил Атаменди. «Ты сказал Льярене, потом расскажешь. А что, если мы уже не выйдем отсюда?» «В таком случае тебе будет уже все равно, что он собирался нам рассказать. Разве нет?» Полицейский, прижавшись к стене, проскользнул внутрь здания. Звук дождя слышался внутри дворца совсем по-другому. Он казался каким-то глухим и далеким. Через огромные окна снаружи проникал тусклый свет, от которого на плиточном полу лежали бледные вытянутые тени. Тонкие стекла дверей, расположенных вдоль огромного коридора, смотрели на них, как на незваных гостей, готовые выдать их при первой возможности. «112-й кабинет, второй этаж», — прошептал Атаменди, указывая вглубь коридора, где виднелись перила, обозначавшие начало широкой лестницы. Они пошли вперед, прижимаясь к стене и стараясь соблюдать максимальную осторожность. Судя по тому, что можно было увидеть через стекла дверей, помещения были просторные и с минимальным количеством мебели. В некоторых комнатах имелись большие музыкальные инструменты, вроде тромбона или виолончели. Игра света тени на их пути рождала несуществующие человеческие силуэты. Айтер подумал о том, что в его воображении убийца не имел лица и представлялся ему скорее каким-то чудовищем, а не человеком. Огромным, сильным, безжалостным. Настолько, что ему не составило труда справиться с хорошо тренированным Луисом Ольмасом, не говоря уже про Падре Монтеролу, которого преступник обездвижил и подверг пыткам. И это еще неизвестно, что произошло с Айно Абинохар, Юсра Адиб и шеф-поваром Серхио Эчебуру. Список был длинным, и при мысли об этом Айтер покрывался холодным потом, струившимся по его и без того мокрой от дождя спине. Они поднялись на второй этаж, где коридоры были более узкими, а комнаты, судя по всему, приспособили под кабинеты. Над каждой дверью имелась табличка с номером. «Нам туда», — показала Эва. Они шли вперед, ориентируясь по табличкам на дверях. 107, 108. «Отлично», — мысленно подсчитал Айтер. «Последний кабинет». В глубине коридора царила полная темнота. Из кабинета донеслись какие-то звуки, заставившие их остановиться. Там кто-то был. Дверь была отворена. Атаменди велел им стоять на месте, а сам двинулся вперед, прижавшись к стене и держа в руке опущенный вниз пистолет. Айтер невольно задумался, доводилось ли ему когда-нибудь применять оружие. Полицейский приблизился к дверному косяку и сделал глубокий вдох. Кто там мог быть? Убийца? Резким движением Атаменди появился в дверном проеме, выставив перед собой пистолет. «Стоять, полиция!» Человек ростом чуть выше 1,5 метра бросился на полицейского, сбив его с ног. Нарушитель был в дождевике с надетым на голову капюшоном и тяжело дышал. Он казался мчавшимся на них разъяренным кабаном. Человек налетел на Эву. Та, в свою очередь, упала на Айтера, и в результате они оба оказались на полу. Их тела перегородили проход, и неизвестный попытался, спотыкаясь, пробраться через них. Однако Эве удалось схватить его за ботинок, отчего тот грохнулся ничком, ударившись лицом об пол. Атаманди, успевший уже прийти в себя, тут же бросился на беглеца и пару раз ударил его рукояткой пистолета, пока тот не обмяк. «Ты в порядке?» — спросил Айтер Эву, помогая ей подняться. «Да, да, а ты?» «У меня чуть сердце не выскочило из груди». Они подошли к Атаманди, надевавшему наручники на своего задержанного. «Кто это, Хайме?» Полицейский сдернул капюшон с головы человека, и перед ними предстало знакомое лицо. «Фран Васкес!» «Вы его знаете?» — спросил Эва. «Я с 11 вечера», — ответил Айтер. «Он заправляет порталом до Ности Дихиталь Пунта Иос, и как только ему удается везде появляться первым». «Кто его знает?» — пожал плечами Атаманди. «Некоторые говорят, будто у него есть доступ к нашему радиоэфиру». «А ты в это не веришь?» — спросил Эва, разглядывая круглое лицо фотографа с чрезвычайным любопытством. «Нет, скорее всего, кто-то из наших сливает ему информацию за деньги». «А как ты думаешь, это он?» «Убийца». Атаманди предварительно убедился в том, что Васкес был все еще без сознания. «Нет, не думаю. Я знаю его много лет. Было время, когда он спал в машине и являлся первым на дорожные происшествия, чтобы сделать фотографии и продать их. Он мерзкий червяк, но не убийца. Нет». «А что он делает здесь?» — спросил Айтер. «Черт возьми, судмедэксперт, откуда мне знать? Может быть, он пришел порыться в мусоре в надежде найти что-нибудь интересное, годное для продажи, или его кто-то сюда послал». Полицейский развел руками, показывая, что он говорил очевидные вещи. Однако, поскольку Айтер и Эва задумчиво молчали, Атаманди в конце концов наклонился к фотографу. «Помогите мне занести его внутрь». Они вошли в кабинет и пристегнули бесчувственное тело Васкеса наручниками к батарее возле двери. «Не включай свет», — остановил полицейский Эву, потянувшуюся к выключателю. «Так будет безопаснее. Не нужно, чтобы снаружи было заметно, что здесь кто-то есть». Айтер оглядел кабинет. Это было продуманное рабочее пространство со стеллажами, полными папок и классификаторов, и письменным столом, состоявшим на нем компьютером. На стене красовались 4 диплома в рамках. На полочках были расставлены фотографии. На одной из них профессор Ольмас пожимал руку мэру, на другой гордо позировал с медалью на груди. Лишь одно фото стояло на столе. То, что было сделано у гребня ветра, вместе с аспирантками, получившими исследовательскую стипендию Саутрелла 21 век. «Вы только посмотрите на это! Настоящий мавзолей раздутого эго!» — произнес Атаманди. «Я получил диплом. Я и моя ученая степень. Я рядом с важной персоной. Как будто хочет показать всем вокруг. Мой прибор больше, чем у вас, неудачники». «Все кабинеты университетских профессоров одинаковы», — произнесла Эва как нечто само собой разумеющееся. «И для чего это все? Чтобы, попадая туда, ты чувствовал себя глупее их?» «Именно». «Слушай, давай садись-ка сюда», — Атаманди показал Эве на стул. «Я?» «Ну, сам я не очень дружу со всеми этими технологиями. А ты самая молодая из нас троих, так что вперед. «И что мы будем искать?» Эва села перед компьютером. Он работал. имя пользователя и пароль были написаны на стикере, приклеенном к системному блоку. «Фотографии, документы. Не знаю точно, но ты не волнуйся. Мне нужно, чтобы ты просто помогла нашему специалисту получить доступ к компьютеру». Атаманти пытался тем временем позвонить по видеосвязи со своего телефона. «Здесь нужен настоящий профессионал», — добавил полицейский с нахмуренным лицом, глядя на экран. «И у меня такой есть». «Атаманти? И почему я не удивлен твоему звонку?» После четырех гудков произнес гулко звучащий голос. Айтер посмотрел на экран. Говорившим был молодой парень с бледным лицом, в очках и с торчащими во все стороны волосами. Он сидел в каком-то помещении. Огромном промышленном зале, в окружении сотен светящихся компьютерных мониторов. «Сеньор Лупиола, во что ты опять ввязался?» — спросил Атаманди. «Я на Эускаль Энкаутер, как и каждый год». Парень поднял свой ноутбук над головой, чтобы продемонстрировать все вокруг. «Это ежегодная встреча программистов, которая проводится здесь, в БЭК, в выставочном центре Бильбао». «БЭК. Бильбао Экзибишн Центр». «Сам-то ты во что впутался?» «По сети гуляют всякие новости из доности. А еще и колесо обозрения. Вообще шок!» «Стой. Только не надо мне все выкладывать. Мало ли, какие могут быть неприятности». «Асьер, мне нужна твоя помощь. Требуется получить удаленный доступ к компьютеру Луиса Ольмаса, убитого профессора. Правда, у меня нет ордера от судьи или какого-то разрешения». «Ладно, сделаю вид, будто я не слышал последнюю фразу». Асьер Лупиола обращался к Атаманди так же, как полицейские Льярена и Гомес. Прямо и открыто, но в то же время с большим уважением. «Еще один из его подопечных», — подумал Айтер. «Из тех, кто работал под началом Атаманди в те времена, когда он был инспектором». Чем ближе Айтер узнавал полицейского, тем больше понимал, почему работавшие с ним люди были так ему преданы. Атаманди отличался требовательностью, но в то же время и сам отдавал всего себя без остатка и всегда был готов отвечать за свои поступки. Благодаря этому с ним возникала особая дружеская связь, которая, однако, могла влечь за собой всякие неприятности. «Хорошо, я сейчас в кабинете профессора, перед его компьютером. А это биолог Эва Сан-Педро и судмедэксперт Айтер Инчаурага». Полицейский повернул свой телефон так, чтобы они попали в камеру, и Айтер с Эвой приветственно помахали руками. «Так, Эва, я сейчас пришлю на почту Хайме ссылку, по ней ты перейдешь на страницу, откуда можно будет скачать исполняемый файл». «Войди в свою почту». Эва отодвинулась в сторону, и Атаманди ввел логин и пароль своего аккаунта на Gmail. На экране появилось сообщение о входе в почтовый ящик на новом устройстве. Эва щелкнула по полученной ссылке, и на компьютере открылась страница с длинным списком файлов для скачивания. «Хорошо. И какой из них?» «Он называется Team Player», — пояснил Асьер. «Сначала скачай файл, там будет программка, которая позволит мне получить удаленный доступ к компьютеру». «Готово», — сказала Эва. «Все загрузилось. Тут файл с расширением .exe. Запусти его». «Ну что?» Эва щелкнула по исполняемому файлу, и Айтер затаил дыхание. Он изо всех сил желал, чтобы это сработало, хотя никогда особо не доверял компьютерам. Ему всегда казалось, что они могут подвести в любой момент. Однако на этот раз все прошло благополучно. Программа установилась, и на экране появилось окошко с каким-то набором цифр. «Тут IP-адрес и пароль», — сообщила Эва, наклоняясь к монитору. «Скажи мне их», — произнес Асьер Лупиола. Эва продиктовала цифры, и внезапно курсор на экране забегал. Аспирантка удивленно сняла руку с мышки. «Это мои проделки», — пояснил Асьер. Ему удалось забраться в компьютер профессора Ольмаса, находясь в Бильбао. «И что ты будешь делать сейчас?» — спросила Таменди. «Сначала я просканирую жесткий диск, чтобы найти кластеры». «Кластеры?» «Хайме, ну тебе разве не все равно? Каждый раз, когда я что-нибудь тебе объясняю, через 5 минут ты спрашиваешь опять то же самое». «Ну, попробуй еще разок». «При форматировании жесткий диск делится на кластеры. Это необходимо для размещения файлов. Ну, например, для такой программы, как Word, могут быть использованы, скажем, кластеры под номерами от 90 до 100. Это означает, что все файлы Word будут храниться на этих, так сказать, полочках». «Это организация файловой системы, верно?» — спросила Эва. «О, ну хоть кто-то тут говорит на моем языке». «Да, совершенно верно. А вот чего многие люди не знают, так это того, что пока системе не потребуется использовать это пространство, файлы, даже удаленные, будут находиться в своих кластерах». «Даже удаленные?» — удивил Сайтер. «Но когда мы очищаем корзину, разве эти файлы не исчезают?» «Они становятся невидны для нас, но по-прежнему остаются в своих кластерах. Так что если ты хочешь бесследно удалить со своего компа порнушку, придется отформатировать жесткий диск». Парень словно разделился надвое. Он разговаривал с ними и даже шутил, но в то же время его глаза быстро бегали по экрану. Они слышали бешеный стук по клавиатуре и видели, как курсор метался из стороны в сторону. Несмотря на свою молодость, парень, казалось, очень хорошо знал, что делает. На мониторе появилось новое окошко. Программа, используемая Асьером, показала сканирование жесткого диска профессора. С правой стороны стали появляться ряды папок, сгруппированных в 3 категории. «Вот, посмотрите, что у нас справа. Зеленым цветом отмечены обычные папки, желтым скрытые, а черным удаленные». «Гениально! Открой теперь скрытые папки», — с нетерпением произнес Атаменди. «Это просто. Достаточно щелкнуть по папке правой кнопкой мыши, но нам это сейчас ни к чему». «Почему это?» «Чтобы перерыть все вручную, потребуется не один день. Если мы не знаем, какие именно файлы нужно искать, я бы посмотрел в удаленных папках. Вот, например, здесь. Смотрите-ка. Удаленные электронные письма». «Ты можешь восстановить их?» «Какие-то да, а какие-то не сохранились, потому что их кластеры были перезаписаны». На мониторе мелькнул индикатор загрузки. Из 10 файлов формата PDF появились в папке под названием «Восстановленные». «Открой какое-нибудь письмо», — попросила Таменди. «Уважаемые коллеги, судя по присланным на конкурс резюме, наш проект ожидает большой успех», — прочитала Эва. «Я провел некоторый отсев и оставил для дальнейшего отбора наиболее достойных кандидатов с баллом не менее 9». «Кому это он пишет?» — спросила Таменди. «Вот здесь указаны адресаты — Сандра Гарсес, Серхио Эчабуру и Бернат Монтерола», — подсказала Эва. «Открой что-нибудь еще». «Вот письмо от Сандры Гарсес. Приветствую всех. Мне бы хотелось напомнить, что наш проект выступает от имени не только учреждений организаторов, но и от всего нашего сообщества. В мэрии глубоко убеждены, что такие аспекты, как разнообразие и инклюзия, должны непременно учитываться наравне с академическими успехами». «Ах, ну да, разумеется», — презрительно процедил Атаменди. «А почему ты говоришь это таким тоном? Она абсолютно права. Все не должно сводиться исключительно к баллам. Действительно, есть и другие аспекты, которые нужно учитывать», — убежденно сказала Эва. «О, да!» — с сарказмом произнес полицейский. «Поверь мне, единственное разнообразие, интересующее Сандру Гарсес, — это содержимое ее гардероба». «Да ладно вам спорить», — прервал их невозмутимый голос Асьера Лупиолы. «Тут ничего интересного». Курсор на мониторе компьютера переместился к другой папке. «Подожди!» — воскликнула Таменди. «Мне нужно сохранить эти письма, чтобы потом прочитать их повнимательнее». «Я это уже сделал. Они загружены в облако». «В какое облако?» «Неважно. Лучше посмотреть сюда. Похоже, тут кое-что интересное». Курсор остановился на папке, выделенной черным цветом под названием «СТ». Когда Сьер открыл ее, на экране появились содержавшиеся в ней файлы. Все с расширением «Менг». Судя по оставшейся на диске информации, здесь было 10 видеофайлов, из которых сохранилось лишь 3. «Восстанови их». «В этом-то все и дело, они зашифрованы». «Как это?» «Профессор обработал файлы с помощью специальной программы, и теперь их невозможно так просто посмотреть». «Не морочь мне голову, Асьер. Сделай что-нибудь, ты же можешь». «Их можно расшифровать другой программой, генерирующей ключи, но это может занять месяцы и даже годы». «Чёрт возьми», — выругался Айтер. Он чувствовал себя сумасшедшим, карабкающимся без страховки по гранитной стене. Одно неверное движение, и все пустота. У них заканчивались версии и идеи. Если им ничего не удастся найти в компьютере, их расследование можно сворачивать. Эва потирала подбородок в поисках вариантов, а Айтер тем временем гипнотизировал взглядом значки файлов, словно в ожидании, что произойдет чудо, и они расшифруются сами собой. Между тем Атаменди, казалось, был готов перейти к действию. Он подошел к лежавшему на полу журналисту и, обыскав его карманы, вытащил у него телефон. «Асьер», — обратился полицейский к программисту, показывая ему мобильный телефон Васкиса. «Я должен попросить тебя еще об одной услуге». 5 минут спустя Атаменди уже держал журналиста Франа Васкиса за грудки. «Васкис, очнись!» — кричал он, хлопая ладонью по его и без того красному лицу. «А, в чем дело? Что такое?» Журналист наконец пришел в себя и ошарашенно озирался вокруг. «Что ты здесь делал? Отвечай!» — рявкнула Атаменди, хорошенько встряхнув его. «Отпусти меня! Это превышение полномочий!» «У тебя есть ключи для расшифровки видео? Говори!» Полицейский принялся безжалостно трясти Васкиса. «Какие еще видео? Эй, помогите мне! Он совсем с катушек слетел!» — обратился журналист к Айтеру и Эве с плаксивым выражением лица. «Спасите, это нападение!» «Ну-ка, посмотри вот сюда», — сказал полицейский, показывая на компьютерный монитор, где был виден наполовину заполненный индикатор загрузки. Васкис ничего не мог понять, пока не увидел рядом с клавиатурой свой телефон. Он был подключен к компьютеру. «Минуточку, а что там делает мой телефон?» Наполовину с возмущением, наполовину со страхом, — воскликнул журналист. «Это незаконно. Ну все, Атаменди, ты попал. У тебя будут проблемы. Я тебе обещаю. Большие проблемы». «Васкис, посмотри на меня», — ледяным тоном произнес Атаменди. «Ты думаешь, что среди всей этой заварухи меня может волновать, что ты напишешь на меня заявление за скачивание файлов из твоего облака?» При этих словах полицейского глаза Васкиса испуганно расширились. Айтер увидел в его лице смятение. Журналист попытался подняться, чтобы забрать свой телефон. Но Атаменди крепко держал его, не позволив это сделать. «Дай мне эти чертовы ключи, чтобы расшифровать видео, или я солью в интернет все, что было у тебя в облаке», — пригрозил Эрцайна. «Ты не посмеешь!» Без особой уверенности возразил Васкис. «Асьер!» — крикнула Атаменди. «Сколько там осталось?» «Загружено 99%, почти готово!» — донесся из динамиков голос программиста. «Знаешь что?» — сказал полицейский Васкису, продолжая держать его за плащ. «Жуть, как хочется посмотреть, что за мусор у тебя там хранится!» «Я уничтожу тебя, Атаменди! Клянусь!» Слезы бессилия текли по толстым щекам репортера. Что у тебя там припрятано, Васкис? Коррупционные схемы, детская порнография, информация о взятках? Ничего у меня не припрятано. Вот сейчас и узнаем. Настал момент настоящей свободы слова. Атаменти, казалось, уже окончательно потерял терпение. Слушай, Асьер, выложи все эти файлы из этого облака в интернет. Посмотрим, что думает широкая общественность о секретах Васкиса. «Нет!» — в отчаянии взмолился журналист. «Пожалуйста!» «Тогда дай мне ключи, чтобы посмотреть видео, грёбаный ублюдок!» Атаменти схватил репортера за волосы. «Ключи, я сказал!» «Я не понимаю, о каких ключах ты говоришь!» — всхлипывая, пролепетал Васкис. «Хватит, прошу тебя! Пожалуйста, не надо!» Айтер видел, в каком жалком состоянии был этот человек, и подумал, что они зашли уже слишком далеко. Он взял Атаменти за плечи, заставив его оторваться от журналиста. «Ну все, правда, хватит». «Дай мне эти чертовы ключи!» — зарычал полицейский, снова бросаясь на Васкиса. Судмедэксперту с трудом удавалось удерживать Атаменти. Тот оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. «У меня их нет, клянусь! Я не знаю, о чем ты говоришь!» — жалобно проскулил журналист. «Да ладно уже, Хайм, и оставь его!» Пока Айтер боролся с полицейским, в его мозгу проскользнул какой-то мимолетный образ. Это была короткая вспышка, кадр, мелькнувший так быстро, что его даже не удалось осознать. Он потянул Атаменти за собой в сторону. «Пусти меня! Сейчас я ему устрою!» «Тихо!» Айтер знаком остановил полицейского, подняв вверх указательный палец. Ему нужна была тишина. Он должен был вернуться туда. Атаменти застыл, как вкопанный. Эва тоже замерла. «Не двигайся». Он медленно обошел полицейского, пока не оказался у него за спиной. Затем обхватил его руками на уровне груди. «Что ты делаешь, черт возьми?» «Мне нужно, чтобы ты повторил: дай мне эти чертовы ключи». «Ты можешь объяснить, в чем дело?» «Просто скажи это». Айтер закрыл глаза. «Дай мне эти чертовы ключи». «Громче». «Дай мне эти чертовы ключи». «Еще громче». Айтер энергично встряхнул полицейского. «Дай мне эти чертовы ключи!» — рявкнула Атаменти и, ловко извернувшись, освободился от хватки судмедэксперта, опрокинув его на пол. Образы в голове Айтера прояснились, и самый яркий из них выступил на передний план. Это была зажатая пинцетом рыбная косточка с обнаруженной на ней надписью. «Черт возьми, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Атаменти. «Да, да». Айтер схватился за поданную ему руку и поднялся. «Можно узнать, что все это значит?» «Я знаю, где ключ». Айтер подошел к своему рюкзаку и достал фотоаппарат. «Асьер, ты здесь?» — спросил судмедэксперт, листая сделанные фотографии. «Тут я тут. С вами не соскучишься. Вы бы уже всех вокруг перебудили». «Это косточка фугу?» — спросил Эва, заглянув в видеоискатель. «Да, та, что мы обнаружили в теле Падре Монтеролы. Асьер, попробуй ввести вот это. ZX77RF34O». Программист запустил дешифратор и ввел в открывшемся окне ключ. Через несколько секунд значки зашифрованных файлов изменили свой вид, превратившись в дорожные конусы программы VLC формата MPEG-4. Вуаля! Оставшиеся три видеофайла! За их спинами Фран Васкис плакал и умоляюще причитал. «Мои файлы! Не сливайте их никуда!» — бормотал он. «Они же мои! Эти документы стоят бешеных денег! Я столько лет положил на это!» Атаменти взял телефон и показал его журналисту. Он был выключен. «Мы ничего не скачивали из твоего облака», — Мы тебя обманули». То, что тут загружалось, были фильмы, которые Асьер скачивал с сервера «Энкаунтер» в Бильбао. Так что все, хватит скулить. Действительно, все это было просто блефом, чтобы заставить Васкеса назвать ключи. Однако, хотя им в итоге удалось достичь своей цели, Айтер не испытывал гордости от того, что они сделали. Он был не таким и думал, что Хайме это Мэнди тоже, хотя теперь у него не было на этот счет слишком большой уверенности. В любом случае, теперь они сосредоточили все свое внимание на трех файлах, чьи значки видели перед собой на экране. «Ну, давай», — скомандовала Таминди, нависая над монитором. На экране открылся проигрыватель видеофайлов, и началось воспроизведение видео. Это было какое-то темное место. Кто-то двигался с камерой в руке, и изображение все время прыгало. Когда камера повернулась, в кадре появилось знакомое лицо. «Это что еще за хрень?» — сдавленно произнес Атаменди. Человеком на экране оказался Падре Монтеролло. Он был совершенно голый, в одних лишь белых трусах-слипах. Падре улыбался и махал в камеру, приглашая следовать за ним. Камера двинулась дальше, и перед ней показался огромный деревянный стол. На стене в полумраке висела картина. На ней было изображено нечто вроде судна с рыбаками, охотящимися на кита. Разглядеть толком было невозможно. В кадре вновь появился стол. На нем лицом вверх лежали две девушки со связанными руками. На полу на коленях стояла третья, с завязанными глазами и раскинутыми в стороны руками, прикованными цепями к столешнице. Камера сосредоточилась на том, что происходило на столе. Взобравшийся на него мужчина сел на лицо одной из жертв и принялся мастурбировать, со остервенением стискивая ей грудь. Девушка рыдала и кашляла, задыхаясь. Это был Серхио Эчабуру. Эва отвернулась, поднеся руку ко лбу. «Выключите это». «Ни в коем случае», — отрезала Таманди. Камера начала снимать между ног у второй девушки и приблизилась настолько, что изображение сделалось совсем темным. Из динамика компьютера донесся душераздирающий крик. «Хватит!» Эва бросилась к компьютеру, но Таманди не дал ей его выключить. «Стой, Эва! Возьми себя в руки! Мы должны увидеть третьего! Того, кто держит камеру!» Слезы текли по лицу Эвы, и Айтер видел на нем страдания, гнев и боль. Она вырвалась из рук полицейского и, поднявшись со своего места, повернулась спиной к экрану. Однако ей все равно были слышны все звуки с видео. Каждый вопль и крик о помощи были ей настолько мучительны, что лицо искажало гримаса боли. Она словно сама переживала все эти пытки, и Айтер не знал, как можно было поддержать ее. Судмедэксперт вновь сосредоточил свой взгляд на мониторе. Изображение опять отдалилось и стало размытым. Затем камера запечатлела крупным планом лицо Падре Монтеролло. «Держи, теперь ты снимай!» — раздался голос человека, снимающего видео. Священник неловко взял камеру. «Вот он!» — воскликнула Таменди. В кадре появился Луис Ольмос, тоже абсолютно голый. Тело у него было мускулистое и рельефное, полностью лишенное волос и странно блестящее, как будто намазанное маслом. Он навалился на вторую девушку. Повар возбужденно захохотал в предвкушении того, что должно было произойти. Жертва принялась умолять, отчаянно извиваясь. Профессор со всего размаху ударил ее по щеке. Потом он вошел в нее жестко и резко. Священник опустил камеру вниз, чтобы снять, как он мастурбировал. Затем он приблизился к стоявшей на коленях девушке и засунул ей свою ступню в рот. «Давай», — Соси, соси. Черт возьми, выключи это. Айтер схватил мышку, но она не действовала. Выключи. Курсор пришел в движение и закрыл окно. Нужно посмотреть другие два видео. Подождите снаружи, если хотите. Но я должен посмотреть в любом случае, произнес Атаменди. Эва вышла из кабинета и встала в коридоре, обхватив себя руками. Айтер, скрипя сердце, остался и, собравшись с духом, сделал знак Атаменди, что был готов. «Давай дальше, Асьер», — велел полицейский. Курсор переместился на другой оранжевый конус. Картина с китом свидетельствовала о том, что это было то же самое место, но там находилась только девушка с завязанными глазами. По чертам ее лица Айтер заключил, что это была Айноа Абинохар. На этот раз камера не двигалась, показывая, как повар и профессор измывались над своей жертвой, в то время как Падре Монтероло возбужденно сновал вокруг. Полицейский попросил включить третье видео. Там были запечатлены такие же сцены, но жертвами являлись Клара Салас и Майта Гарсия. Судмедэксперт чувствовал себя совершенно опустошенным. До этого момента он склонялся к версии, что мотив преступления был связан с научными исследованиями. Он даже подумать не мог, что в деле всплывут подобные факты насилия. Это было просто ужасно. «Асьер, ты сохранил все это?» — спросил Атаменди. Программист ответил не сразу. «Да, я все загрузил, порядок». «Так вот, пока ничего не предпринимай. Нужно только, чтобы эти видео хранились в надежном месте. И да, ты отлично поработал». Молчание. «Асьер, ты здесь?» «Да, я здесь, Хайма». «Ну что?» «Ничего. Если это и есть те типы, которых убили, то мне их ничуть не жаль», — программист говорил теперь самым серьезным тоном. «И что ты собираешься делать?» «Пока не знаю. А ты иди спать». «Вряд ли я теперь усну». Видеосвязь прервалась, и к компьютеру вернулась его автономность. Атаменди медленно и угрожающе приблизился к Франу Васкесу. «Ты знал об этом?» — ледяным голосом спросил полицейский. «О чем?» Журналист, сидевший на полу, стал отползать назад, пока не уперся спиной в стену. «Я не понимаю, о чем ты?» Атаменди присел рядом с репортером, придвинув к нему свое лицо. «Ты знал?» «Ну, конечно, да. Кто тебе рассказал об этом?» «Журналист не раскрывает свои источники», — пробормотал Васкес. «Журналист нет. А ты просто грязь». «В последний раз спрашиваю. Это Ичиберия велел тебе прийти сюда и скачать видео?» За всю эту ночь Айтер не видел во взгляде Атаменди такой ярости. «Нет». Васкес избегал смотреть полицейскому в глаза. Айтер почувствовал, что должен был вмешаться, прежде чем Атаменди окончательно выйдет из себя. Если этот человек сможет выставить себя жертвой нападения полицейского, все их успехи, достигнутые на данный момент, ничего не будут стоить. Судмедэксперт наклонился, пытаясь оттащить Атаменди. Однако тот силой оттолкнул его, и Айтер, отлетев на пару метров, шлепнулся на пол. «Но чё ты лезешь?» — огрызнулся полицейский, в упор посмотрев на Айтера. «За кого ты меня принимаешь?» Затем он вновь повернулся к Васкесу. «Тебя послал кто-то за этим видео, да или нет?» — прорычал Атаменди прямо в ухо журналисту. «Сукин сын, ты за это заплатишь!» Васкес с перекошенным лицом плакал. «Я сделаю твою жизнь невыносимой, чего бы мне это ни стоило!» — пригрозил Атаменди, поднеся указательный палец к самому его носу. «Итак, даю тебе последний шанс. «Тебя послал Эчеберия!» Фран Васкис закрыл лицо руками в наручниках. Он казался совершенно раздавленным. «Ну да, черт возьми, да! Он велел мне забрать весь системный блок!» «Он говорил тебе что-то про видео?» «Он сказал, что на компьютере имеются какие-то материалы очень личного характера, и их нужно уничтожить!» Атаменди бросил на журналиста испепеляющий взгляд. «И что он тебе за это пообещал? Эксклюзив о задержании Алекса Санхито, да?» «Оставь меня уже в покое, черт возьми!» — взмолился репортер. «Эй, что тут происходит?» В кабинете появился Льярена, следом за которым шла Эва. Он держал перед собой пистолет, и на лице у него было написано крайнее недоумение. Атаменди поднялся взбешенный и, оглядев всех присутствовавших, остановил свой взгляд на аспирантке. «А ты? Что ты знала, а?» — спросил он, показывая на нее пальцем. «Я?» Эва растерянно попятилась, пока не ударилась спиной о дверь. «По словам Алекса Санхито, весь факультет знал, что профессор Ольмас спал со своими аспирантками. А ты ни сном, ни духом!» Эва смотрела на полицейского, не зная, что сказать. Выражение лица у нее было такое, словно она находилась в ступоре. «Оставь ее в покое», — вмешал Сайтер, встав между Атаменди и Эвой. «Так ты знала или нет?» Продолжал упорствовать полицейский. «Конечно, нет!» Эва Сан-Педро в бессильном отчаянии топнула ногой. «И о чем еще ты не знала? Ты водила нас за нос всю эту ночь. Кого ты прикрываешь?» «Никого!» «Хайме?» Айтер, находившийся посредине между двумя сторонами на нейтральной территории, встал на пути у полицейского, пытавшегося приблизиться к аспирантке. «Зачем ты так себя ведешь?» «А ты знаешь, кто был пятым в списке кандидатов, претендовавших на стипендию Сутрелла?» — спросил полицейский, схватив Айтера за плащ. «Знаешь?» «Ты о чем?» — спросил судмедэксперт, освобождаясь от его хватки. «Может, ты сама ему скажешь?» — бросила Атаменди Эви. Подошедший Льярена попытался вклиниться между ними. «Это она была пятой и почему-то предпочла умолчать об этом. Что еще ты от нас скрываешь?» «Ну и что с того?» — ответил Айтер. «В конечном итоге она ведь не участвовала в проекте. Зачем нам нужно было это знать?» «Нужно или не нужно, это должен был решать я, а не она». В конце концов, словно устав от криков и споров, Эва опустила глаза. В этот момент она как будто разговаривала сама с собой. После нескольких секунд внутреннего диалога она посмотрела поочередно на всех присутствовавших и остановилась на Айтере. Когда их взгляды встретились, судмедэксперту стало ясно. Все было кончено. Она смирилась и не собиралась больше бороться. После этого Эва тут же развернулась и быстро вышла из кабинета. «Эва, подожди!» Айтер бросился вслед за ней, догнав ее посередине коридора, осторожно взял за руку. «Пожалуйста, не уходи. Не принимай это близко к сердцу, просто из-за этих видео у нас у всех нервы на пределе». «Ладно, Айтер, пусть будет так. Я не могу заставить Атаменди или кого-то еще быть обо мне хорошего мнения», устало произнесла аспирантка. «И я не собираюсь терять свое время, оправдываясь впустую. Но мы должны найти виновных». Эва переменилась в лице. Щеки ее запылали, а брови нахмурились. «Виновных?» — с недоумением переспросила она. «Виновных? До тебя вообще что-то дошло или как? Мы уже нашли виновных. Это Луис Ольмас, Падре Монтерола и Серхио Эчабуру». «Да, ты права», — извиняющимся тоном признал Лайтер. «Но нам все равно нужно найти убийцу, и, возможно, шеф-повар еще жив. В этом случае его можно будет предать суду. Лично я не вижу никакой необходимости кого-то искать», — резко сказал Эва. «На мой взгляд, все и так уже в полном порядке». «Это неправда, Эва. После всех наших усилий, предпринятых этой ночью, я не могу поверить, что ты не хочешь раскрыть это дело», — произнес Айтер, стараясь говорить как можно искренне. «Это наш долг перед этими девушками». «Что?» Эва посмотрела на него с незнакомым до этого момента выражением. В ее глазах было разочарование. «Какой еще наш долг перед этими девушками? Не рассказывай мне сказки, Айтер. Не нужно прикрываться сочувствием к жертвам или жаждой справедливости. Не надо держать меня за дурочку, со мной это не пройдет». «Ну зачем ты так?» Айтер чувствовал, что чем дольше они говорили, тем больше становилась пропасть между ними. «Айтер, ты делаешь все это для себя», — суровым тоном произнесла Эва, — «чтобы доказать всем, что уже большой мальчик». Ее слова больно задели Айтера. Теперь пришла его очередь обижаться. «Ну, разумеется», — воскликнул он. «Знаешь, сколько мне пришлось трудиться, сколько усилий приложить и скольким пожертвовать, чтобы стать судмедэкспертом. Так что, конечно, мне важно доказать, что я умею хорошо делать свою работу, это естественно. Но почему ты считаешь, что мне плевать на произошедшее с этими девушками? Как ты вообще можешь такое говорить?» Эва пожала плечами. «Да, я так думаю», — как будто молча говорила она. «И да, это моя работа», — подчеркнул Лайтер. «Ну, конечно, но не моя. Так что я возвращаюсь к себе в лабораторию и продолжаю жить своей жизнью». Аспирантка развернулась и направилась к лестнице. Весь ее вид, казалось, выражал презрение. Айтер почувствовал себя раздавленным, как будто связь, установившаяся до этого между ними, теперь оказалась полностью разорвана. «Но мы же начали все это вместе», — тихо и удрученно произнес Айтер, словно говоря это самому себе. «Мы должны вместе дойти до конца». «Я не хочу никуда с вами идти», — сказала Эва, обернувшись на лестничной площадке. «Единственное, чего я хочу, это чтобы вы оставили меня в покое». Айтер долго слушал, как звук шагов, спускающийся по лестнице, Эва отдалялся. Он стоял один, не желая ни о чем больше думать, окруженный тишиной, которую нарушали лишь далекие раскаты грома. Внезапно его охватила ярость. Он резко повернулся и бросился обратно в кабинет профессора Ольмаса. Льярена сидел перед монитором компьютера и смотрел видео. Атаманди стоял рядом с ним и что-то рассказывал. Должно быть, о том, что произошло с ними в участке. Однако Айтер не слышал ничего, кроме своего громкого, учащенного дыхания. Он набросился на полицейского и нанес ему удар кулаком в челюсть, после чего они оба рухнули на пол. «Почему ты не сказал мне, что она была пятой в списке?» Айтер, схватив Атаманди за плечи, принялся трясти его изо всех сил. «С какой стати ты это скрывал?» «Я сам не знал этого до недавнего времени», — ответил Атаманди, пытаясь освободиться. «И Рурцу нашла список кандидатов на стипендию. Оказалось, что Эва была в нем пятой. Сильвия сообщила мне об этом в том же сообщении, в котором прислала номер кабинета профессора». «Ты забыл, что она нам помогла? Она не заслуживала такого к себе отношения!» — крикнул Айтер прямо в лицо полицейскому, в то время как Льярена пытался оттащить его, ухватив подмышки. «А что я такого сделал, а? Заговорил о том, что она должна была сказать нам в самом начале?» «Ты ее не понимаешь», — сказал Лайтер, вставая. «Эва ничего не сказала нам просто потому, что не сочла это важным. И она была права, будь она пятой или последней в списке, это ничего для нас не меняет. Она не имеет никакого отношения к нашему делу». «А, ну, конечно. Я ее не понимаю. Куда мне до тебя?» — ответила Таменди, поднимаясь с помощью Лиарены. «Я подумал, что ты будешь чувствовать себя в долгу перед ней, но это тебе ни к чему». «Но мы и в самом деле в долгу перед ней. Мы сильно подставили ее, втянув в это дело. Она не обязана была нам помогать. Ты вообще думал о ком-то, кроме себя самого, этой ночью?» «Я сделал то, что должен был», — оправдывался полицейский. «Иногда это неприятно». «Знаешь что?» — с упреком произнес Айтер, чувствуя, как волна разочарования захватывает все его существо. «Наверное, Эва права. Каждый из нас делал все это исключительно ради самого себя». Этаменди молчал, поглаживая челюсть в том месте, куда пришелся удар Айтера. «Тебе же в сущности наплевать на них», — продолжал судмедэксперт, указав на компьютер. «Ты прикрываешься верностью долгу, профессионализмом и благими намерениями. Красиво рассуждаешь о справедливости и правосудии, но на самом деле в тебе говорит лишь уязвленное самолюбие полицейского неудачника». «Но ты закончил уже свою истерику». Айтер двинулся на Таменди, снова готовый броситься на него с кулаками. Полицейский отреагировал так же, и Льярене вновь пришлось встать между ними. «А чего ты хочешь? Чтобы я не высказывал свое мнение? Не дождешься!» — гневно заявила Таменди. «И да, есть ситуации, в которых приходится надавить на человека, чтобы получить информацию». «Надавить? Вот так? Как с ним?» Айтер кивнул на забившегося в угол журналиста. «Ты не хочешь этого понимать, да? Что ж, ладно. Этот тип собирался уничтожить доказательства изнасилований. Тогда никто никогда бы не узнал, что произошло с этими девушками. Так что я должен был это сделать, и точка. Когда-нибудь ты...» «Поймешь, ну, конечно», — закончил Айтер, взбешенный тем, что все разговаривали с ним как с идиотом. «Нет уж, спасибо. Надеюсь, мне никогда не придется это понять. И знаешь что? Иди ты к черту. Пропади все пропадом». Айтер вышел из кабинета, хлопнув дверью. Именно тогда, когда они, наконец, нашли нечто действительно разоблачительное, все полетело в пропасть. Как же так получилось? Ведь до этого момента ему казалось, что они так хорошо сработались, как настоящая команда. Теперь все было по-другому. Грязь, в которую они влипли, запятнала и их самих. Айтер начал бояться, что быть судмедэкспертом означало именно это — сталкиваться с худшими проявлениями человеческой сущности. Подавленный и угнетенный своими мыслями, он шел к выходу, вытирая слезы мокрым рукавом и в результате лишь размазывая их по лицу. Снаружи вновь свирепствовала Галерна, и огромные окна в холле дворца Мирамар подрагивали от налетавших порывов ветра. Они словно провожали его, побежденного, снисходительными аплодисментами. Затуманенным от ярости взглядом Айтер прошел мимо пустых комнат. Наткнулся на стену, лишь потом отыскал дверь. Ослепленный слезами, он, наконец, вышел на улицу. Дождь лил, как из ведра, обещая промочить его до нитки. Из-за ветра было тяжело держаться на ногах. Добравшись до своего гольфа, Айтер попытался открыть дверь, но в этот же момент осознал. Ключи от его машины остались у проклятого Хайме Атаменди. Чёрт. Айтер принялся пинать дверь автомобиля, не думая о том, что мог привлечь этим патруль Эрцайнца. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! В конце концов, обессиленный, он упал на землю, подставив себя под струи дождя. Обхватив голову руками, Айтер ощупал свои шрамы. Ботинки у него были перепачканы в грязи. И, взглянув на них, он вспомнил, как падал в парке, когда был маленьким. Отец смотрел на него с ободряющей улыбкой. Он никогда не бросался в панике к Айтеру, как другие родители к своим детям. Отец останавливал мамин порыв, дожидаясь, пока Айтер поднимется сам. И только тогда они брали его на руки. Мама сердилась на папу, а тот говорил, что мама хорошая девочка. Они были такие разные и так любили друг друга. Как же Айтеру их не хватало. В такие моменты он чувствовал себя бесконечно одиноким. Внезапно Айтер заметил, что из каменной аркады дворца за ним наблюдала какая-то фигура. Это был Атаменди. «Ты прав!» — воскликнул Эрцайна, перекрикивая рев буря. «Я хотел доказать всем, что чего-то стою. И да, я боялся сесть в лужу. Ты это хотел от меня услышать?» Айтер ничего не ответил. Ему хотелось снова его ударить. «Но дело не только в этом», — добавил Атаменди. «Мы сами ввязались во все это. И на нас теперь лежит груз ответственности». «Да, я знаю, тебе кажется, что меня волнуют только собственные проблемы». «Что ж, ты можешь думать, как хочешь, но это не так». Полицейский подошел к Айтеру. «То, что мы увидели там, все меняет», — произнес он, махнув в сторону дворца. «Илья Рен обнаружил еще кое-что важное. Но я не могу толком понять это без тебя. Послушай, да, я не должен был угрожать Васкесу. Но эти видео совсем выбили меня из колеи. Поверь, я ничего ему не сделал, просто припугнул. А что касается инцидента с Эвой, мне очень жаль, правда. Я не должен был на нее давить. Просто мне очень не понравилось, что она скрыла от нас свое место среди конкурсантов. Неприятно осознавать, что все вокруг что-то скрывают». Возможно, я должен был просто поверить ей, но это не в моих правилах. Моя работа не позволяет мне доверять людям. Бешено колотившееся сердце Айтера начало понемногу успокаиваться. Чувствовалось, что Эрцайна говорил искренне. Наверное, это было нечто самое близкое к извинению, что Атаменди мог сказать. Впрочем, Айтеру было достаточно того, что этот человек признал свои ошибки и страхи. «А теперь», — произнёс Атаменди, протягивая ему руку и помогая подняться. «Можно я не буду делать себе харакири, а мы просто вернемся и продолжим работать? Ладно?» В восстановленном видео на мониторе компьютера профессора Ольмаса застыло изображение Падре Монтероло в одних трусах и со странной улыбкой на лице, как у психически нездорового человека. Льярена сидел в кресле перед монитором, а Атаменди задумчиво прохаживался за его спиной. Айтер, все еще не до конца успокоившийся, отыскал табурет, чтобы посидеть и прийти в себя. Он был весь промокший от дождя, и у него болели ребра. Его физическое и психологическое состояние оставляло желать лучшего. Он злился, но уже не знал на кого. Атаменди, Эву. Или самого себя. Айтер не мог выбросить из головы мысли об аспирантке. Только острая необходимость раскрыть дело заставляла его продолжать действовать. «Вот веский мотив для убийства», — произнес Атаменди, указывая на экран. «У Клары Салоса Майта Гарсии есть алиби. Айноа Бенохр мертва», — заметил Айтер, стараясь сосредоточиться. «Остается только Юсра Адиб». «Юсра Адиб находится в больнице. Сегодня ее отцу сделали срочную операцию, аппендицит. Она весь день провела там», — неожиданно сообщил Льярена. «Потом уснула, Как только она узнала, что ее ищут, сразу связалась с нами. «Что?» — ошеломленно воскликнул Айтер. «Да, похоже, у нее железное алиби», — добавила Атаменди. «В больнице полно камер видеонаблюдения, и персонал тоже должен был ее видеть в течение дня. Короче говоря, было бы очень глупо придумывать такую версию, если это неправда», — подтвердил Льярена. И, по ее словам, она весь день не брала в руки телефон, поэтому ничего не знала. Юсра Ади была единственной участницей проекта, не фигурировавшей на видео, подумал Айтер. Это снимало с нее подозрения или, по крайней мере, лишало мотива для убийства. Но почему ей удалось всего этого избежать? «Есть еще новости», — произнес Атаменди, кивком указав на Льерену. «Я нашел тех немцев», — сообщил Эрцайна. Айтер непонимающе на него посмотрел. О каких немцах он говорил? «Немцев, с которыми пересекалась свидетель Майя Мендоса на бульваре Мираконча», — пояснила Атаменди, увидев недоумение на лице судмедэксперта. Айтер вспомнил, что по заявлению Бегуньи она встретила группу иностранцев неподалеку от отеля «Лондрес». Прежде чем он успел что-либо спросить, у Атаменди зазвонил телефон. «Это Ирурсон». Полицейский нажал кнопку громкой связи. «Сильвия, подожди секунду. Льярена, можешь увести отсюда Васкиса? Хватит ему тут слушать. В середине коридора есть туалеты. Пристегни его где-нибудь там наручниками». Льярена поднял поскуливавшего журналиста и вывел его из кабинета. «Сильвия, ну как там дела?» «Здесь все стоят на ушах. Обнаружили Камару и Санта-Колому в камерах». «А ты сама сейчас где?» «Прячусь в хранилище, но, думаю, меня быстро найдут. Слушай, Хайме, я поговорила с мамой Айно Абинохар. Мне пришлось перебудить всю их деревню, включая священника. Я сказала ему, что дело очень срочное, и он отправился домой к Абинохар, чтобы связать меня с матерью. Ее зовут Виктория». «И что она тебе сказала?» «Она заверила меня, что ее дочь не была убита». Айтер привстал со своего табурета, и они с Атаменди обменялись удивленными взглядами. «Почему она так в этом уверена?» — спросил полицейский. «Потому что сама нашла свою дочь в ее комнате, повесившейся. Айно покончила с собой». «Вне всяких сомнений», — ответила Ирурсон. Судмедэксперт поднялся на ноги, стараясь переварить информацию. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но не нашел подходящих слов. Он провел рукой от шеи до груди, пытаясь привести в порядок свои мысли и успокоить дыхание. До этого момента они относили Айно Абинохар к категории убитых. Однако это оказалось не так. Она сама лишила себя жизни. Почему? Он вспомнил видео, которое они посмотрели. Ну, конечно. Она не смогла всего этого вынести. «Это опять все переворачивает», — донесся из трубки голос Ирурсон. «И добавляет еще один возможный мотив. Месть», — задумчиво произнес Атаменди. В кабинете вновь появился Льярена. «А вот и Льярена», — Атаменди повернулся к нему и сообщил. «Айно Абинохар покончила с собой». «Вот оно что!» «Что ж, раз выяснилось, что Айно Абинохар совершила самоубийство, а Юсра Адиб жива и невредима, выходит, что целью убийцы были трое насильников. Ему уже удалось добраться до двух из них», — подвела итог Ирурсон. «Ну, как по мне, так пора нам уже заканчивать с этим», — произнес Льярена. «Нужно передать в участок все, что мы накопали, и пусть они дальше сами всем занимаются. Это будет уже не наша головная боль». «Что ты несешь?» — оборвала его Ирурсон. «Если бы ты посмотрела те видео, ты бы со мной согласилась. В руках убийцы сейчас Серхио Чабуру, я в этом уверен. Все было очень тщательно спланировано», — сказала Атаменди. «Сильвия, есть какие-то новости по камерам видеонаблюдения из Антигуа?» «Да, одна из них зафиксировала профессора Ольмаса, идущего по направлению к гребню ветра, в 8:05. Спустя 40 минут там же проходил Альваро Латьеги. Если время смерти установлено правильно, к тому моменту профессора уже должны были сбросить в море, поэтому Альваро Латьеги ничего не видел. Нужно иметь в виду, что вот-вот должна была разразиться буря, так что никто не отправился бы туда без какой-то веской причины. «Расскажи теперь ты про немцев, Льярена», — сказал Атаменди. «Ну, как я уже начал рассказывать, я их нашел». «Ты их нашел?» — воскликнула Ирурсон. «Они были в отеле?» «Нет. Я спросил насчет них в отеле Лондрес, но их там не оказалось. Тогда мне пришлось расширить круг поисков. Я зашел на Airbnb и принялся искать апартаменты, сдаваемые туристам в этом районе. И тут мне повезло, я их нашел. Это Керстина... Подождите». Льярена порылся в карманах и достал свой блокнот. «Так вот, Керстин и Пер, Берта и Филипп, Александр и Матиас. С первыми двумя парами были их дети, Берна и Клаудия, соответственно». «И?» «Ничего, правда, они вспомнили бегунью Амаю Мендосу. Им показалось довольно безрассудным совершать пробежку в такую погоду, когда с минуты на минуту ожидалась буря. Больше от них ничего не удалось добиться. Они даже не дошли до гребня ветра, повернули назад». «И они не видели ничего такого, что привлекло их внимание?» «Кроме бегуни ничего». Айтер поднял глаза к потолку. Опять тупик. Им все больше завладевало отчаяние, и голова раскалывалась от боли. Ему ужасно хотелось вернуться домой, и в то же время он не мог бросить все, не доведя до конца расследования. Луис Ольмас и Падре Монтерола заслужили свою участь. Но обиднее всего было то, что из-за них вся его карьера могла полететь под откос. Уперевшись руками в колени, судмедэксперт подался вперед. Его вытянувшаяся спина нестерпимо заныла. Черт возьми, ведь он так любил свою работу. Айтер подумал о своей тете, о родителях. Неужели ему суждено было оказаться в тюрьме? Учитывая, что он участвовал в нападении на сотрудников Эрдсайенса, подобный финал был вполне вероятен. Эта ночь оказалась каким-то бесконечным марафоном, когда нужно было все время бежать вперед, несмотря на усталость. В тот момент, когда у него создавалось ощущение, что цель уже близко и расследование обещало закончиться, финишная черта вдруг отодвигалась намного дальше, и в деле появлялось множество неожиданных неизвестных, требуя от них все новых и новых усилий. Образы, накопленные за эту ночь один за другим, вспыхивали в его голове. Гребень ветра, рыбная косточка, аквариум, Эва, влюбленная парочка, Эва, комната Альваро Латьеги, Эва, семейство немцев. Стоп. Черт побери. Айтер выпрямился. Сердце у него бешено колотилось. «А еще двое детей-подростков?» — спросил голос из телефона. И Рурсон словно прочла его мысли. «Какие еще двое?» — непонимающе переспросил Льярена. «По свидетельству Амаи Мендосы, она встретила группу, состоявшую из трех взрослых пар и четырех подростков, трех девочек и одного мальчика. Я это хорошо помню, потому что брала у нее показания. Их было 10 человек, а не 8». «Ты перечислил три пары и двоих детей, мальчика и девочку. Не хватает еще двух девочек», — добавил Айтер. Он вдруг почувствовал необыкновенный прилив адреналина. Льярена вновь заглянул в свой блокнот. «Нет-нет, все так, как я вам сказал. Керстин, Пер, их сын Берн, Филипп и их дочь Клаудия, Александр и Матиас, без детей. Всего 8 человек». «А вот что записано у меня», — произнесла Ирурсон. «Согласно показаниям свидетеля Амаи Мендосы, удостоверение личности номер такой-то около 21 часа 10 минут она встретила группу туристов-иностранцев, предположительно немцев. Ей удалось отчасти услышать их речь сквозь наушники. По утверждению свидетелей, это были три взрослые пары в возрасте от 50 до 60, полного телосложения, все светловолосые, за исключением одной рыжей женщины. Четверо подростков, согласно описанию, были высокие и стройные, спортивного телосложения. Мальчик с темными волосами, девочки-блондинки. По описанию свидетеля, на них были надеты футболки, шорты и сандалии. Более подробных деталей свидетель предоставить не может, так как в тот момент она находилась на пробежке и бла-бла-бла. Ирурсун начала постепенно убавлять громкость своего голоса, словно делая это с помощью микшера. «Итак, нам не хватает двух девушек-блондинок». В кабинете повисла мертвая тишина. Айтер, Атамэнди, Льярена молча переглядывались. Каждый из них знал, о чем думал другой. Однако лишь Сильвия и Рурсун в конце концов произнесла это вслух, через динамик лежавшего на столе телефона. «Клара Салас и Майта Гарсия». Айтер стоял как вкопанный, но вокруг него все словно вертелось и колыхалось. «Как?» «Неужели это действительно были они?» Атамэнди прошел вглубь кабинета, отбрасывая в сторону все, что попадалось ему на пути. Схватил пластиковую доску и поставил ее так, чтобы все могли ее видеть. Затем он порылся на полках, роняя на пол какие-то бумаги и распечатки научных статей, и нашел два маркера. «Что там у вас происходит?» — недоумевал голос Ирурсун, доносившийся из телефона. «Эй, вы здесь?» «Сильвия, я сейчас отключусь и перезвоню тебе по видеосвязи. Ты должна это увидеть». Льярен отсоединился и начал видеозвонок, а Атамэнди тем временем начертил через всю доску горизонтальную линию. «Вот так-то лучше». И Рурсун появилась на экране телефона со своим неизменным блокнотом в руке. Она находилась в темном узком помещении, заставленном металлическими стеллажами. В маленьком окошке было видно изображение, передаваемое камерой телефона. Льярен отрегулировал его так, чтобы в кадре находилась вся доска крупным планом. «Итак, Сильвия, в котором часу в последний раз видели Серхио Эчабуру?» И Рурсун, заглянув в свой блокнот, сообщила, что шеф-повар вышел из своего ресторана в 8:30 утра и отправился в порт, после чего его больше никто не видел. Атамэнди нарисовал красную отметку в начале линии и написал сверху «Серхио Эчабуру». Внизу он сделал еще две записи — 9:00 и «Порт» и знак вопроса. Айтер тоже подошел к доске и, взяв маркер, нанес на линию еще одну отметку. Над ней он написал «Падре Монтерола», а ниже «17:00/18:00» и «Сан Игнасио/Гросс». Затем он отступил влево на некоторый промежуток и отметил предыдущую точку с надписями «Комната Падре Монтеролы» и «16:00» и знак вопроса, после чего пояснил всем, что процесс убийства священника — ввести яд, обездвижить, пустить кровь и затем убрать следы преступления. Должен был занять не менее 2 часов. Атамэнди кивнул и подошел к другому краю доски. Недалеко от конца линии он сделал отметку, написав под ней время 20:30, а наверху гребень ветра и имя — Луис Ольмас. Затем полицейский надел на маркер колпачок и отступил на шаг назад. «Что ж», — задумчиво произнес он, — «теперь нам нужно выяснить, могли ли Клара Салас и Майта Гарсия находиться в этих местах в это время. Начнем с порта. Нам известно, где были девушки вчера в 9:00 утра». Льярен и Айтер переглянулись. Сначала между собой, а потом перевели взгляд на экран телефона. «Нет», — констатировала Ирурсун. Начало было не слишком обнадеживающе. «Ладно, продолжим», — сказала Атамэнди, не падая духом. «А что насчет этого?» — спросил он, указывая на вторую отметку. 4 часа, церковь Сан-Игнасио в Гроссе». Клара и Майта сообщили, что в это время они были на пляже со своими серфбордами, а потом вернулись домой около 6, — ответил Лайтер. «А свидетель этого есть?» «Боюсь, что да», — откликнулся Льярена, показывая им экран своего телефона. 2000 человек, которые были в тот день на Суриоле». Это было выложено в Инстаграм селфи. На нем были запечатлены Клара Салас и Майта Гарсия, загорелые и улыбающиеся, с мокрыми волосами, на фоне простиравшегося за их спинами пляжа Суриола. На них были надеты гидрокостюмы. В углу фотографии виднелся плавник доски для серфинга. Внизу Айтер увидел эмоциональную подпись, полную смайликов и хэштегов. «Систерс», «Майта Гарси», «Олитас», «Зуриола». Время публикации стояло 14 часов назад, а это означало, что в это время девушки находились на пляже в окружении множества людей. Опять тупик. Айтер сжал кулаки с такой силой, что ногти вонзились ему в ладони. Каждая дверь, которую они открывали, оказывалась наглухо заложенной кирпичом. Атаменди озадаченно смотрел на доску, пытаясь найти какое-то объяснение, подтверждающее, что они были правы, но безуспешно. «Что у вас там? Что происходит?» — спросила Ирурцун, встревоженная затянувшимся молчанием. «Время публикации поста», — объяснил Риарена. «Он был выложен в 4:30, так что они никак не могли в это время проводить расправу над Монтеролой». «Совсем не факт», — возразила Ирурцун. «Можно сделать фото когда угодно, а выложить спустя много часов. И там будет отмечено время публикации, а не реальное время съемки». «Да, действительно. Как им это не пришло в голову? Фотография могла быть сделана раньше, а опубликована в нужное время». Айтер почувствовал, что внутри у него появилось какое-то мучительное, тревожное ощущение. Оно постепенно завладевало всем его существом и становилось все более удушающим. Неужели они, наконец, были близки к разгадке? Он боялся, что все опять окажется миражом и исчезнет, как только они попробуют к этому прикоснуться. Атаменди воодушевленно кивал, обрадованный найденным объяснением. Внезапно синий свет огней патрульной машины скользнул по потолку кабинета. Айтер затаил дыхание, словно это помогло бы им остаться незамеченными. Наверняка Чеберия послал кого-то за ними. Сейчас их обнаружат, и все будет кончено. Между тем мигающие огни проследовали мимо. «Клара и Майта утверждают, что заметили следившего за ними человека в зеленом худи в 6 часов вечера, когда были возле своего келлера, где хранится их снаряжение. К тому моменту Падре Монтеролу был уже мертв», — заметил Льярена. «Ну, вообще-то, это их версия», — возразила Атаменди. «Никто их там не видел. Они не пересеклись ни с кем из владельцев соседних келлеров. Так что нет ничего, что подтверждало бы их версию. Они могли просто выдумать эту историю о преследователе в зеленом худе. И надо же, какое совпадение. Под их описание удивительно подходит Алекс Санхито. Готов поспорить, этот тип даже спать ложится в своей кофте. Однако у Санхиту железное алиби. Он может доказать, что провел вечер со своей любовницей в отеле». «Но на записях с камеры видеонаблюдения нет никаких свидетельств того, что Клара Салас и Майта Гарсия заходили в церковь Сан-Игнасио», — заявила с экрана Ирурцун, вернув всех к суровой реальности. У Айтера возникло безумное желание выбросить телефон в окно. «Давайте разберемся в этом как следует», — произнес Атаменди, не поддаваясь унынию. «У тебя есть доступ к записям с камер видеонаблюдения на площади?» «Да, они находятся на сервере», — Ирурсун застучала пальцами по клавиатуре. «Вот они». Она повернула свой телефон, направив его на экран компьютера. «Нет, нужны не эти, а другие, которые смотрят на главный вход». «Почему?» должен существовать проход, позволяющий попадать из центрального нефа в комнаты священников. Через ризницу или какую-то дверь в коридоре, ведущем к башне. «Итак, господин судмедэксперт», — попросил Атаменди. «Нам нужно четкое заключение по поводу времени смерти». Айтер мысленно представил себе весь процесс истязаний, которым подвергся Падре Монтерола. «Что ж, где-то в промежуток с 4 до 4:30». «Сильвия, найди записи с камеры у главного входа в церковь за это время». И Рурцун вернулась в основную папку и открыла файл с именем Портик. Камера видеонаблюдения снимала главный вход церкви с высокого ракурса. Видео само по себе черно-белое и плохого качества. С трудом позволяло что-то разглядеть через экран мобильного телефона Ирурцун. Женщина-полицейский быстро перемотала запись вперед, пропустив утренние часы и остановившись на отметке 16:03:34. Место, охватываемое камерой, было просторным и оживленным. Решетчатые двери церкви были открыты настежь, пропуская многочисленные группы туристов под полукруглую арку, державшуюся на мощных колоннах. Слишком много людей. «Это не могло быть позже, они бы не успели», — добавил Айтер. «Так, они едут на пляж, здороваются там со всеми знакомыми, стараясь побольше засветиться. Делают несколько фото, потом мчатся в свой келлер, оставляют там доски, берут все необходимое для убийства и объявляются в церкви», — перечислил Атаменди. На мелькавших черно-белых кадрах были запечатлены самые разнообразные посетители церкви. Группы, следовавшие за флажком гида, парочки, пришедшие самостоятельно. Кто-то входил, кто-то выходил. Они смотрели видео на двойной скорости. Индикатор времени показывал 16:45. «Ничего», — шумно вздохнул Ярена, потирая глаза. Айтер не отрывал взгляд от экрана. Неужели они опять шли по ложному следу? Возможно, они настолько увязли в расследовании, что выдумывали абсурдные версии. «Вот они!» — воскликнула Ирурцун. Часы видеокамеры зафиксировали время. 16:17:34. Палец Сильвии указывал в конец большой группы туристов. Там стояли две девушки-блондинки. У одной из них на голове был козырек, а у другой — соломенная шляпа. Обе в темных очках и с рюкзаками за спиной. Все туристы были светловолосыми, высокими и крупными. Блондинки, на которых указывал палец Ирурцун, идеально вписывались в группу. «Сделай изображение покрупнее», — попросила Атаменди. Ирурцун открыла меню и увеличила масштаб. Картинка стала совсем расплывчатой. «Точно они?» — с сомнением подумал судмедэксперт. Разрешение было очень низким. Никто не мог с уверенностью сказать, они это или нет. Айтер чувствовал такое напряжение, как будто весь он от пяток до кончиков волос превратился в клубок нервов. «Сильвия, перемотай на 6:00 вечера», — сказала Атаменди. «Даже чуть раньше. Ищи козырек и соломенную шляпу». Изображение на экране замелькало с бешеной скоростью, скачками, пока индикатор времени не показал 6:00. Затем, отмотав видео чуть назад, Ирурцун снова прокрутил его вперед. Нажал воспроизведение и вскоре паузу. На часах было 17:58:18. «Чёрт возьми!» Айтер почувствовал, как по его спине побежали мурашки. Изображение было размытым, пиксельным и трудноразличимым, но сомнений не было. Две девушки, вошедшие в церковь в 16:17, выходили из нее спустя почти 2 часа. Это не могло быть случайностью. «Это просто невероятно! Поверить не могу!» — воскликнул Ильярена. Айтер тоже ощутил потрясение. В это трудно было поверить. Это было слишком... слишком шокирующим, чтобы являться правдой. Однако видео изнасилований не оставляли сомнений. Это был более чем веский мотив. Клара Салас и Майта Гарсия жаждали мести. И самоубийство их подруги Айно Абинохар сыграло роль детонатора. После этого целый год ушел на то, чтобы все спланировать. «Итак, они дожидаются бури», — произнес Атаменди. «Встречаются с профессором Ольмусом и убивают его. Им остается только вернуться домой незамеченными, сделав то, что у них хорошо получается». «Прикинувшись иностранками», — заключил Льярена. «Именно», — подтвердил Атаменди. «На бульваре Лаконча есть еще немногочисленные пешеходы, но это их не смущает. Клара и Майта умеют маскироваться благодаря своей внешности. Лишь один свидетель обращает на них внимание». «Бегунья», — констатировал Лайтер. «Однако, поскольку она совершает пробежку, ей не удается толком их рассмотреть. Ей кажется, что девушки принадлежат группе туристов, хотя они, конечно, идут на благоразумном отдалении, несколько позади. Немцы, обеспокоенные надвигающейся бурей, не замечают их. Потом они даже не вспомнят никаких девушек», — подвел итог Атаменди. «Таким образом, Клара и Майта возвращаются домой. Дело сделано». Полицейский поставил в конце линии отметку 2105. Айтер посмотрел на доску. Все наконец сходилось. Перед ними лежали ответы на все вопросы, преследовавшие их всю ночь. Это была та самая, упорно ускользавшая от них истина. Как бы то ни было, теперь он уже не знал, что делать и чем заполнять возникшую вдруг пустоту. И у него мелькнула мысль, что было намного легче гоняться в безумном угаре за призраками, чем стоять в растерянности перед неумолимыми фактами. Айтер вспомнил про Эву. Ему показалось несправедливым, что она была в этот момент не с ними. Он скучал по ней. И она заслуживала того, чтобы узнать правду. «И что теперь?» — в конце концов спросил судмедэксперт. «Сильвия, позвони комиссару. Говори только с ним и ни с кем другим. Расскажи ему все», — велела Атаменди. «Не знаю, поверит ли он мне». «Постарайся быть как можно более убедительной, Сильвия. Все зависит от тебя. Я отправлю ему сообщение, чтобы он пришел в хранилище один. Покажи ему все, что у нас есть». «А ты что собираешься делать?» «Поговорить с Кларой Саласа Майта Гарсией». «Поговорить? Ты с ума сошел? Их нужно срочно задержать», — воскликнул Айтер. «Какой ты умный! А ордер?» Судмедэксперт растерянно посмотрел на Атаменди. «Но...» «Не хочу даже думать о том, что начнет вытворять Эчеберия, когда узнает обо всем этом», — сказал полицейский. «Он будет скрывать улики, валить все на нас, все что угодно, лишь бы выйти сухим из воды. Будем надеяться, у нас еще есть время. Возможно, Серхио Чабуру еще жив, и мы успеем остановить их, чтобы они не пополнили свой кровавый список». «Ты хочешь, чтобы они сами сдались?» — с сомнением произнесла Ирурцун. «Мы не имеем права задержать их без ордера, но можем дать им шанс освободить повара». Айтер увидел, как Льярена согласно кивнул. «Точно». Атаменди оставил маркер на полочке доски и направился к выходу. «А что будем делать с Васкисом?» — спросил Льярена. «Чёрт с ним! Пусть останется там! Кто-нибудь его найдет. Айтер остался один в кабинете профессора Ольмаса. Внезапно в его душе поселилось какое-то опустошение. Он изо всех сил потер глаза и лицо. Что-то терзало его изнутри. Айтер вновь окинул взглядом все фотографии, дипломы на стене. Он совсем не был уверен, что хочет найти повара. Разве тот заслуживает их помощи и возможности сохранить себе жизнь? Еще несколько часов назад у него не было бы этих сомнений, но теперь что-то в нем изменилось. Он испытывал ужасную жажду, с трудом глотал. Потрясения этой ночи превратились теперь будто в комок в горле. Все было гораздо проще, когда он видел перед собой черное и белое. Теперь же, когда проявилось столько промежуточных полутонов, Айтер чувствовал себя совершенно потерянным. Ему вспомнился тот день, когда он чуть не погиб. День автокатастрофы. Возможно, он должен был почтить память своих родителей, сделав то, чего требовал его долг. Айтер подумал, что едва ли мир станет лучше от того, что в нем останется жить Серхио Эчабуру. Но, наверное, станет хуже, если он не попытается спасти этого человека. «Судмедэксперт, моральные дилеммы оставляем на другой день», — донесся из коридора крик Атаменди. Айтер вышел из кабинета, ощущая горький привкус во рту.